Поиска смысла жизни. Мы вломились в сторожку, все втроем уже глубокой ночью, и потребовали, чтобы нас оприходовали. Веню мы предъявили в качестве нового жильца и настаивали на немедленном присоединении его участка к нашим владениям. Саша заикнулся было насчет четвертого номера, но его тут же осадили, напомнив про стенку. Они сказали, что человек — это еще не номер, голым человеком статус не поднимешь, и что наоборот, все наши вещи теперь будут делиться на трое, и повышение мы получим одно на троих. «У вас люди появляются чаще, чем доски», — добавили они, смеясь, но Вениамина все-таки вписали и даже прошли вместе с нами к шалашу, чтобы на месте, светя фонариками, отмерить нам дополнительный квадратный метр. Он располагался справа от шалаша, впритык к дороге. После стольких впечатлений за день все буквально валились с ног от усталости. Однако лезть в шалаш Веня наотрез отказался, объяснив это тем, что еще ничего не заработал, и потому недостоин спать в тепле и удобстве. «Это в нашем-то шалаше тепло и удобно. Мы оставили его в покое, на его законной территории, а сами залегли на подстилку из сухой травы и пожелали друг другу доброй ночи. Третий голос нам пожелал того же. Следующий день выдался весьма богатым на события. Их было столько, что меня бросало в жар от их постоянной смены. С самого утра мы планировали наши действия до мельчайших деталей. Саша с Вениамином сразу отправились в город. Я за жердью. Теперь-то я ее обязательно найду, раз все так хорошо складывается. И сандалии достались мне. В лесу без обуви много не походишь. До развилки шагали вместе, обсуждая последние детали предстоящих трудовых мероприятий. Мы так разгорячились, что не обратили внимания на заметное похолодание и на дождь, который накрапывал уже в начале пути, а когда я дошла до леса, превратился в нудную морось. Про мои мытарства в лесу лучше не распространяться. Тех, кто отважился искать сухостой в дождь, было мало, и они выглядели какими-то сомнамбулами, бродили с отсутствующими взглядами вокруг деревьев и не реагировали ни на что, только на сушняк. Я шла прямо, не обходя препятствий, лишь медленно перешагивая через них. Смотрела, не мигая, и двигалась на ощупь, как в потемках. И все-таки я нашла жердь. Старый засохший ствол какой-то елки, весь в колючих сучках и сужающаяся кверху, но в целом вполне подходящий. На обратном пути я очень спешила. Разогрелась настолько, что пар валил изо рта и ноздрей. Это означало, что температура упала еще на несколько градусов. Забрасываю елку в шалаш и, не теряя ни секунды, бегу в город. Забегаю в кусты. Плевать, что на ходу. Нет времени. Саша уже ждет у базарных ворот и докладывает обстановку. Он устроился. Я дал ему свои брюки, и стоило ему их надеть, да еще выкрикнуть наш номер, его тут же взяли. Я же говорила, ликую я, первый раз всегда везет. Сейчас он в траншее. Я пока присмотрел нужные детали. Пойдем. А я нашла жердь. Молодец. Только она... Мы сливаемся с людским потоком. Нас заглатывают. Саша, раздвигая всех, пробирается вперед. Я следом. То и дело выныриваю из толпы и, захлебываясь в чужих голосах, пытаюсь досказать про елку. Саша оглядывается. Ему плохо слышно. Тянет руку, чтобы вытащить меня из потока. Но меня окончательно отбрасывает в сторону. И он уже кричит, махнув рукой. «Пробирайся, потом доскажешь». У нас отработано каждое действие. Все размечено и 20 раз обговорено. После рынка мы с Сашей подходим к траншейному бараку. Но работники еще не возвращались. Саша остается ждать, а я, согласно нашему плану, отправляюсь по другим делам. Эти другие дела находятся в дальних бараках, где у меня ответственное поручение разузнать про нашу будущую работу. В первом бараке работают, начиная с 4-го номера. «У нас завтра будет 4-й», — заверяю я. «А у меня через год будет 25-й. Ну и что?» — заносчиво отзывается мужчина в брюках и клетчатой засаленной рубашке. «Так нам можно будет завтра устроиться?» — не отступаю я. «Здесь все можно, но до известных пределов». «Вы спросите еще в той конторе», — указывает мне другой мужчина, полюбезнее. «На следующий по курсу барак. Там как раз для женщин». «Иду к следующему». Действительно, его осаждают сплошь женщины. Все, естественно, приодетые и с большими номерами. Сомневаюсь, что мне перепадет хоть одно рабочее место, но на всякий случай интересуюсь условиями. Держусь независимо. Платье, сандалии. Эх, надо было еще миску прихватить для полного комплекта. Но со мной, как ни странно, и без миски весьма приветливо разговаривают. Работа сидячая. Невероятно. Неужели без физических нагрузок? Шитье. Но света нет. Барак не освещается. И в нем напрочь отсутствуют окна и лампочки. Расплачиваются не деньгами, а лоскутками. За 5 метров прошитой ткани один лоскуток. Большой? Маленький. 10 сантиметров в длину и ширину. Впрочем, если хозяева недовольны, и его не получишь. Немыслимо. За что же работать? Только за надежду, что получится в следующий раз. С 4-м коэффициентом, в общем, можно. Зимой все равно работников не хватает. Я возвращаюсь. Все узнала. Спешу обрадовать ребят. Они уже вместе. Вени чуть держится на ногах, но улыбается мне, показывая горстку монет в Сашиной ладони. 50 копеек. Совсем неплохо. На этом этапе можно и перекусить. Пристраиваемся к толпе голодающих, деловито обсуждая последние новости. Какая там работа? Веню это интересует больше всего. У него еще дрожат руки после лопаты. «Легче, намного легче», — торопится ответить Александр. «Сегодня ты поднимал землю, а завтра будешь ее сбрасывать. Чувствуешь разницу?» Веня прочувствовал и успокоился. Он знал, что сейчас будет суп, а через какое-то время — и дом. А я вернулась к нашим заботам. «Значит, ты считаешь...» «Мне нужно заняться шитьем», — допытываюсь у Саши. «Думаю, стоит попробовать». «Да я ж там замерзну. И потом, зачем нам лоскутки вместо денег?» «Из них можно сшить все, что угодно, хоть целое одеяло». «Одеяло?» — оживляется Веня. «Конечно. И еще много чего. По-моему, это замечательная работа. А с лопатой пообниматься всегда успеешь». Тут раздается лязг бидонов, и мы замолкаем, устремляясь к месту раздачи. Теперь у нас 3 места в очереди. Стоим, переглядываемся и подумываем еще об одной миске. Веня ест первым. Даже не ест, а залпом выливает похлебку себе в рот, жадно заглатывая твердые ингредиенты. Только кадык ходит вверх-вниз. Никогда ничего вкуснее не ел. Облизав миску, он передает ее нам. Удивительно, но сегодняшние помои и мне показались удобоваримыми. Саша на этот счет не высказывался. Он спешил на распродажу досок. Мы и так уже задержались и не укладывались в график покупок. На базаре все было просмотрено и отобрано заранее, и торги не заняли много времени. Итак, на выходе из города мы имели две отличнейшие доски по 10 копеек, две метровые перекладины, тонкие и кривые, но зато по 4 копейки за каждую. Кроме того, Веня обзавелся штанами. Конечно, это были не такие добротные брюки, как у Саши, а короткие, до колен, трикотажные, темно-синего цвета панталоны за 20 копеек, но и этими он был доволен, до дрожи в коленях. Мне же купили иголку и небольшой спутанный моток серых ниток, как раз на ту самую копейку, которую мы еще с Сашей не знали, куда одеть. В общем, дело было решенным, нас ждала новая жизнь. В эту же ночь шалаш был освобожден от стройматериалов. Благо, появилась территория, на которую их складировали, а Веня устроился вместе с нами. Было тесно и тепло, поскольку меня уложили посередине и всю ночь подпирали с боков двое мужчин. Я боялась толкнуть кого-нибудь во сне и часто просыпалась, приподнимаясь на руках, чтобы перевернуться на другой бок. Ни свет ни заря Веня побежал в город добывать в аренду молоток и лопату. Стало намного свободнее, но вместе с тем и холоднее. Ноги зябли на улице, а сандалии уже и след простыл. День пролетел незаметно, в том смысле, что мы были слишком заняты и не замечали течения времени. Орудовали досками. Вместо молотка Веня притащил увесистый булыжник, а вместо лопаты — короткое проржавевшее кайло, и те к вечеру следовало возвратить владельцу, у которого они были арендованы. Мы лихо начали. Кайло под ударами булыжника легко входило в землю, и две ямы под жерди оформились достаточно быстро. Правда, пришлось потревожить шалаш, а именно разобрать его часть. Но это нас не особенно беспокоило. Главное на сегодня — стена. Вскоре жерди уже стояли, вкопанные в землю, утрамбованную все тем же булыжником. Теперь мы достаем наши гвозди, собранные за лето на дороге. Сначала прибиваем перекладины, поверх них ряд из 5 досок. Мужчины знают, что делают, работают молча и отлаженно четко. Я тоже помогаю, придерживаю шалаш, чтоб не рухнул от ударов. Но потом мне тоже дают забить 2 гвоздя на левой жерди внизу и на третьей доске вверху. К вечеру стена была готова. Она стояла посреди пустыря, основательная и самодостаточная, словно это была дверь в другой мир, в который мы хотим войти из этого мира, пустого и остывающего с каждым днем. Мы выбегали на дорогу и смотрели со стороны, как стоит наша стена, отодвигаясь все дальше и дальше, чтобы определить, с какого расстояния ее возможно различить. За этим занятием мы дошли аж до наблюдательной сторожки. Наши сторожа как раз выходили из нее, уже утеплившиеся, в наглухо застегнутых кожаных куртках. Вполне допускаю, что на меху. «У нас стена», — возвещаем мы, и указываем на то место, где она торчит. «Видим», — отвечают смотрители и натягивают перчатки. Саша хочет преградить им дорогу, пока они не смылись, оставив нас ни с чем. Но они и сами прекрасно просчитывают ситуацию. У одного в руках вдруг оказывается журнал. Он мгновенно раскрывает его, и через минуту вожделенный 4-й номер в нашей графе. Александр сдержанно благодарит. Я тоже бормочу спасибо. Мы раскланиваемся. Нас поздравляют. Мы снова благодарим и расходимся, каждый при своем. Веня ликует. Он первый раз присутствовал на процедуре поднятия коэффициента. Его просто распирает похвастаться перед всеми своим номером. Знакомые ощущения. Мы с Сашей едва сдерживаем его порывы. Нельзя же с каждым встречным делиться своим номером. Но Веня уже выбирает, какой у нас будет дом из тех, что попадаются на пути. Нет, только не такой. Интересно, кто его строил? Посмотрите, весь кособокий и приплюснутый. Крыша не по размеру, отмечает Саша. Только не вздумай кричать им, какой у тебя индекс. А что, это такие интимные сведения? Так мы добираемся до города, где постепенно сгущаются сумерки и зажигаются фонари. Вернув инструменты их владельцу, который содержит целый склад в небольшом сарайчике, мы устремляемся к баракам. Несмотря на поздний час, жаждем поработать. Однако на новом месте получить работу еще труднее, чем на предыдущем. Мы не удел, в смысле снова безработные. Возвращаемся домой понурые и заваливаемся спать. Стена нависает над головой. Ее тень отпечатывается на шалаше, даже в полной темноте. Я лежу, не шелохнувшись, возбужденная и озадаченная. Мужчины по обеим сторонам, уже по ту сторону ночи. Пора и мне. Утро вечера мудренее. Как это верно сказано насчет утра и вечера? Потому что только утром мы поняли, как это мало, убийственно мало. Одна метровая стена из досок. Она не спасает ни от осени, ни от зимы, ни от холода, ни от дождя, вообще ни от чего. В чем тогда смысл того, что она стоит? Пока она является лишь украшением, опознавательным знаком того, что мы тут живем. Пока живем. Дело в том, что с утра наше существование снова оказалось под угрозой. У меня окоченели ноги. Так разотри их руками. Рук я тоже не чувствую. Может, меня уже нет? Глупости. Я же тебя вижу. Да? И как я выгляжу? Вполне живенько. Не расстраивайся. Я не лучше. Все. Пора выбираться из этой могилы, да топать в город. Где миска? Лучше спроси. Где город? Переведя кое-как в движение своей конечности, мы по одному выползли из шалаша и принялись делать зарядку. Мы уставились на стенку и отчаянно пытались зарядиться от нее положительными эмоциями на целый день, который обещал быть тяжелым и длинным. Но стенка больше не впечатляла. «Ничего, мы и построим еще», — утешал всех Саша. «Будем постепенно прибавлять по досочке. Не замерзнем, утеплимся, выживем». Мы побрели в город добывать досочки, хотя я лично предпочла бы утеплиться одеждой. Но Саша сказал, что из тех кусков, которые я заработаю, сварганить ее будет не проблема. А Веня настаивал на одеяле. Это было его бредовой идеей. Так мы и подошли к баракам, ни о чем не договорившись. В этот день повезло только Саше. Он был самым представительным из нас. Высокий, сильный, к тому же в брюках. И он искренне обрадовался возможности разогреться и размять кости тяжелыми физическими упражнениями. Пока Саша работал, мы с Веней слонялись по рынку, подбирая доски нужной длины. Мы приглядели штук 8, но Саша заработал только на 5. Опустошая миску прокисшего супа, которую мы припасли с обеда, Саша рассказывал, что нынешняя работа тоже не фонтан, что донести груженную лопату до края траншеи стоит недюжинных сил и совсем немного денег, а надсмотрщики так и норовят пнуть под зад, чтобы работал быстрее, и ты валишься вместе с лопатой, но тебя снова достают, и так до самого конца, когда тебя перестают различать лежащего в земле, а потом громогласно объявляют, что сегодня работал ты из рук вон плохо. Они так всем говорят, А как работать лучше, если кругом такой холод? Он отнимает силы и желание что-либо делать. Навьюченные досками, мы плелись по дороге. Конечно, первая доска была самая тяжелая. Ее Саша еле дотащил. Теперь мы несли 5, но им уготована печальная судьба. Валяться возле шалаша, пока не будет все полностью готово для стенки. На следующий день все пришлось начинать сначала. Только в этот раз работу получила я в пошивочной мастерской, как назвал ее Веня. Наверное, там клюнули на мое платье. Понравился покрой. Работодатели, вернее, работодательницы, две крупные женщины с навороченными на головах цветастыми платками, указали мне на мое рабочее место среди таких же горе-белошвеек и снабдили иголкой с нитками и 2 кусками материи, которые требовалось сшить вместе. Работа моя шла медленно. Я дрожала, как цуцик. Пальцы сковывала холодом, они переставали слушаться. Пробовала завернуться в материю, но та была слишком тонкая и ничуть не грела. К тому же в таком положении ее было неудобно сшивать. Сама работа требовала максимальной сосредоточенности, поскольку производилась в полутьме. По первости я тыкала иголкой наугад, постоянно попадая в пальцы, и надо было быстро слизывать кровь, чтобы она не оставалась на ткани. После ряда стежков я нашла, наконец, позицию рук и материи, при которой игла входила преимущественно в последнюю, но постепенно руки примерзали. Правая к иголке, левая к ткани. Я стучала по полу ногами, трясла плечами и головой, но ничего не помогало. Когда мне принесли следующий кусок на сшивание, этот с трудом выдрали из моих плотно сжатых кулаков. «Это не работа, это пытка какая-то!» Жаловалась я ребятам, демонстрируя 2 10-сантиметровых лоскутка. «Ну, летом-то это хорошая работа!» Саша пытался приставить на весу один к другому. «Да, знатное одеяло получится!» «Чистая шерсть!» Веня разложил кусочки. Они уместились на 2 ладонях. «Говорят вам, чистое наказание!» — возмущаюсь я и отбираю лоскутки. «Ты представляешь, сколько нужно вкалывать, чтобы покрыть ими наши тела?» «Не расстраивайся. Если тебе так трудно сидеть и шить, попробуй побросать землю вместе с нами», — предложил Саша. «Хорошо. Только сначала сошью эти огрызки».